Не надо пугать нашего юного товарища, — вкрадчиво заметил рыбак. Он неслышно появился рядом с Густином. Молодой человек должен знать правду. Мы вовсе не развратники. Мы — тайный круг неизвестных философов и любителей истины. Принадлежать к нашему кругу опасно, но еще опаснее не принадлежать к нему. Посетив наше собрание, ты прошел первую ступень. Ты слышал мою лекцию? Наш символ — морская звезда. Эти конечная звезда — отличительный знак второй ступени нашей лестницы. Это ступень подмастерья, товарища и компаньона, промежуточный градус между учеником и мастером. Вступление характеризуется обрядами, имитирующими почти женскую подчиненность, так как звезда связано с женским началом. Поэтому членов секретных братств часто обвиняют в вульгарном мужеловстве. Но ритуальное унижение свойственно всем инициациям. Таковы посвящения в монахи, обряды рыцарей-тамплиеров или самурайского ордена Бусида. На этом же сакральном акте основаны скрытое восточное учение о браке с ангелом или принятое у русских сектантов обретение Адама.